Вроде и с наградами не обидели, и возраст вполне уже, а все прапорщики, глянув мельком на офицеров, словно бы про себя высказался водитель неплохой армейской машинки, снова уставясь на дорогу и не выпуская руль из рук. «Трогай давай», — запрыгнул охранник обратно в автомобиль. «Гвардейцы это, у них сам император в полковниках, а графья и князья в подпоручиках да капитанах ходит». «Да ладно», — не поверил водила, с лязгом включая передачу и напоследок гораздо внимательнее рассматривая офицеров в большое боковое зеркало. «Что скажешь?» — по привычке поинтересовался Сергей у друга, глядя вслед уезжающему автомобилю. «Тертые парни, скорее всего, наемники, не из лучших, но и далеко не худшие. Наверняка еще не так давно кадровыми были или что-то около того. Они откуда-то с окраин. Водила вон даже форму гвардейскую не опознал. Для караульной службы в самую плепорцию», привычно прокачал Василий вооруженных людей, заодно и вспомнив одно из любимых выражений их бывшего начальника полковой разведки. «Сколько их тут? Десятка, два, три, больше?» Василий прищурился, припоминая, и начал загибать пальцы. «Три поста въездных, по 3-4 воина на каждом, два внутренних патруля, охрана верфи человек в 5-7, и дальники на мотоциклах с коляской. Те парами в 3-4 мотоцикла по округе гоняют. Это из того, что на виду. Так что полсотни с хвостиком набегает, если в ночь смена поменьше встает. Десяток егерей еще можешь добавить. Они в тех домах, что у реки живут. Уходит утром через мостик, поэтому в поселке их почти не видно», — поделился Сергей своими утренними наблюдениями. Во время зарядки он тоже не спал, по въевшейся армейской привычке цепко наблюдая за окрестностями. Пилоты переглянулись между собой и оба в унисон многозначительно хмыкнули. С этой минуты поселок перестал им казаться милой спокойной деревушкой, расположившейся где-то в безопасном центре державы. Оба разведчика подобрались и незаметно для самих себя ускорили шаг. Поймав знакомое ощущение, Сергей улыбнулся про себя. Наверное, то же самое чувствует застоявшийся боевой конь, когда непостижимым образом угадывает, что спокойный этап его жизни подходит к концу. «Иван Силыч, начальство сказало офицеров к ним в цех проводить, шустрый, как капелька ртути». Паренек рассыльный нетерпеливо приплясывал у открытых дверей, с восторгом глядя на гвардейцев и пожирая взглядом их награды. «Ну и веди, раз сказали, а от меня добавь, что я сейчас чай допью и тоже отсюда уйду. Пусть контора пустой стоит, заходи не хочу, а то ишь чё придумали. Посиди 5 минут, Иван Силыч, отдохни, чаю попей». «Да в гробу я этот чай видал, мне еще запчастя получить надо и вал проточить». Сердитое ворчание старого механика никак не соответствовало его действиям. Он с удовольствием набулькал себе полстакана кипятка и щедро добавил туда душистой заварки из фарфорового чайничка. Положил в стакан ложку меда, неторопливо размешал, подумал, попробовал и добавил вторую ложку. Подойдя к окну, дедок пожмурился на весеннем солнышке и, открыв форточку, закурил на редкость вонючую сигарету. Сманил-таки боярин старого мастера к себе на верфи. Сначала с иноземными двигателями уговорил помочь, а потом и вовсе в свой новый проект втянул, да так, что Иван Силыч и сам не понял, как стал считать эти катера чуть ли не собственным детищем. Это на бумаге у конструкторов все гладко нарисовано, а на деле любое железо умелых рук требует. Так-то, тут у нас итальянку переделывают. Говорят, что раза в два быстрее летать будет, важно рассказывал мальчишка, заводя офицеров в ангар через неприметную боковую дверь. Судя по тому, как он перед этим пару раз воровато зыркнул по сторонам, можно было смело предположить, что первоначальный маршрут такого крюка не предусматривал. Сообразил, стервец, что его с сопровождением офицеров из ангара не шуганут, вот и воспользовался оказией. Прямо уши в два, усмехнулся Василий, имеющий неплохое представление о возможностях дирижаблей. Может и не в два, но все равно быстрее, не стал упорствовать паренек, с восторгом разглядывая махину дирижабля и нанесенные на ней золотые буквы Милана, размером в человеческий рост. Камышинские купцы ее уже на императорские гонки зарегистрировали, с трудом справился со сложным словом «юный гид», а название из первых букв имен своих девушек составили. «Мирослава, Лариса и Наталья. Когда они в столицу соберутся, я тоже с ними попрошусь. Я ведь быстрый и очень несообразительный. Лишним точно не буду». Он постарался придать себе серьезный вид, высказывая свою заветную пацанячью мечту. В просторной комнате, надстроенной в ангаре вторым этажом, было светло. Большие стекла шли полукругом, позволяя словно с балкона оглядеть весь цех. У глухой стены выстроились полки с папками и рулонами чертежей. Кульман, обычная школьная доска с мелом и широкие столы с разложенными на них эскизами выбивались из общего впечатления, создавая антураж конструкторского бюро, а не обычного управленческого помещения. Офицеров местное руководство, в количестве 3 человек, встретило приветливо. Их угостили крепчайшим кофе, подробно расспросили о проблемах со здоровьем, магических способностях, боевом опыте и видах на будущее. Итак, господа офицеры, предлагаю подвести предварительные итоги нашей встречи. Вы, наверное, слышали о неоднократных попытках вернуть магические способности людям с выгоревшим источником техномагическими протезами. Прямо скажем, результаты зачастую были неоднозначны. Либо резерв протезов оказывается недостаточен, либо энергоканалы используются далеко не в полную силу. По-настоящему удачных экспериментов вышло немного. Практически все они связаны с фанатиками магии, которые или вживляли в себя накопители, или носили их постоянно. Оба способа имеют свои недостатки. Нам кажется, что мы нашли решение, позволяющее обойти некоторые ограничения, которые ранее существовали, и способны почти полностью вернуть магические способности людям с выгоревшим источником. Рудольф Генрихович снял очки и начал протирать их кусочком замши. А при чем тут мы? Мы пилоты МБК. Нам магия нужна для полета. Сергей Сергеевич побелевшими пальцами сжал кромку стола, готовясь резко встать и уйти. Были у них с Василием надежды, были, но не на костыли, а на возможность в небо подняться. В зависимости от вашего решения мы предложим вам выбор. Либо вы за приличное вознаграждение проводите необходимые испытания наших накопителей, и мы на этом расстаемся. Либо я заключаю с вами контракт на 3 года, как с боевыми пилотами. В этом случае, кроме стандартного оклада, вы получаете через 3 года накопители в собственность. И да, летать вы будете. Олег скинул с себя синий технический халат, который обычно одевал, приходя в цех, чтобы не пачкать дорогую одежду. Неожиданно для себя офицеры увидели и знак главы рода, и кортик, с мелькнувшим темляком. Когда они знакомились и представлялись, то как-то не предположили, что молодой боярин не чей-то сынок, а вполне себе самостоятельный молодой человек, глава рода, и к тому же с наградным оружием. За боевые, неучтиво показал пальцем на кортик Василий, слегка растерявшись. Именно так, в настоящее время я курсант, и в будущем тоже надеюсь стать боевым пилотом, отвлекся Олег, перестав буравить пилотов взглядом. Тем проще качнулся взад, вперед на стуле Озеров, обдумывая необычное предложение. Вы же прекрасно понимаете, что ничего лишнего на себе в МБК пилоты не носят. Даже часы и кулоны с цепочками снимают. Неувязочка у вас получается. В обычных МБК, наверное, вы это хотели сказать, позволил себе Олег легкую улыбку. А бывают необычные, необычные будут, если вы нам поможете. Олег побарабанил пальцами по столу, глядя на внимательные лица отставников и принимая решение, скажу точнее, в какой-то степени они уже существуют. Но ввиду отсутствия нужных пилотов пока не готовы к полетам, Олег переглянулся с Усольцевым и пожал плечами. Готовясь к разговору, они оба не хотели раньше времени показывать незавершенное изделие, чтобы не портить впечатление. С другой стороны, Густавсон тоже прав, без помощи пилотов с реальным боевым опытом им МБК до ума не довести. И что же это будет? Подождите, попробую сам догадаться. Переделка для инвалидов из общеармейских горбатых, хотя нет, даже армейские МБК в частные руки попадают редко. Значит, какие-то самоделки. Я угадал, Сергей Сергеевич победно ухмыльнулся, увидев фыркнувшего техномага и услышав тихое матерное выражение от Густавсона. Почти, не менее радостно согласился Олег, начиная откровенно веселиться. Позвольте уточниться. Я правильно запомнил, что у вас резерв был в 330, а у вас в 360 единиц, поинтересовался боярин, в свою очередь тыкая в пилотов пальцем. Он дождался подтверждающих кивков от отставников и продолжил, прямо скажу, что показатели ваши так себе, не по нашим МБК будут. Наши самоделки, как вы только что изволили выразиться, это прототипы будущих гвардейских комплексов, превосходящие существующие модели по всем показателям. Говоря по всем, я имею в виду реальные величины. К примеру, та же броня будет потоньше, но показатель на бронепробитие у нее выше. Так и с остальным. Лучше будет маневренность, щиты, энерговооруженность, Скорость. Ваших 300 плюс нам никак не хватит. Такие пилоты пусть и дальше летают в старье. Новым комплексам надо больше силы. Мы планируем изначально поставить вам протезы на 500 единиц, а после персональных тестов и подгонки поднять их еще процентов на 20. Кстати, не хотите ли полюбоваться на свои будущие МБК, свои не свои, а посмотреть интересно, переглянувшись с Василием, озвучил Сергей их общее мнение. Сразу хочу предупредить, доспехи пока в макете, собран только сам скелет, проведены энерговоды, навешаны мускульные приводы и кое-какая защита, двигатели еще на стенде, а основная броня и предполагаемое вооружение либо на испытаниях, либо ждут вашего одобрения на установку. Недели через две приедет Франц Иосифович с помощниками. Он и проведет окончательную сборку. Крайне желательно, чтобы к тому времени вы протезы освоили, мотнул головой боярин, думая о чем-то своем и поднимаясь с места. Мы еще ни на что не согласились, напомнил Сергей Сергеевич. Да и как тут угадать, успеют ваши протезы встать или нет? А как не успеют, тогда я проиграю Морозову ящик коньяка Двин. Между прочим, 25-летней выдержки, меланхолично пожал плечами боярин, распахивая дверь в ангар, находящийся с другой стороны, а не с той, откуда гвардейцы заходили. Первой мыслью прапорщика Озерова было желание как можно быстрее выскочить из полутемного ангара. Видимо, то же самое почувствовал Василий, когда ухватил своего боевого товарища за рукав. Огромный силуэт хищной птицы, словно распластанный в стремительном падении, висел посреди помещения, создавая полную иллюзию атаки. От мгновенной паники офицеров спас вид боярина, стремительной и упругой походкой уверенно шагающего мимо парящего чудовища по дорожке, обозначенной широкими белыми линиями. Догоняя парня, отставники с недоумением рассматривали непонятную конструкцию, уже понимая, что видит творение рук человеческих, а не загадку природы и не игру воображения. Наша новая модель небольшого пассажирского дирижабля. Сейчас тестируем гравикомпенсаторы. Первые летные испытания в конце недели, кивнул боярин на висящее в помещении чудо, словно отвечая на невысказанный вопрос пилотов. Задержался он перед следующей дверью, перебирая в руках связку ключей. Наконец нужный ключ был найден, щелкнул выключатель и Олег сделал шаг в сторону, давая гвардейцам возможность взглянуть на прототип МБК, расположенные по центру помещения. «И что ты обо всем этом думаешь?» Василий пододвинул к себе тарелку с мясной нарезкой и еще раз налил в обе рюмки крепкой настойки на кедровых орешках. Оба друга устроились за домом. Небольшой навес у его стены, со стороны реки, позволил разместить под ним стол с лавками и летнюю печь, которую при желании можно было легко превратить в импровизированный мангал. Для вечерних посиделок лучше места не придумаешь. Сначала мне показалось, что они тут все ненормальные. Зато теперь, чем больше думаю, тем лучше понимаю, насколько все у них продумано и рационально выполнено. Вот смотри, мы с тобой оба поржали, когда нам про терморегуляцию доспехов начали рассказывать. Вроде, как мы такие суровые бойцы, что нас холод с жарой не сильно-то и пугают, а микроклимат только неженкам нужен и оранжерейным цветам. Не запомнил, что боярин ответил, а я запомнил. Он сказал, что лишняя минута другая жизни при пожаре еще никому не помешала. Сейчас сижу, вспоминаю позапрошлый год, Среднюю Азию. Сколько там наших на землю попадало из-за тепловых ударов, не напомнишь. Заодно и вспомни, насколько нам медики время полетов по жаре сократили. Вдвое, не так ли? Сам прикинешь, насколько боеспособность отделения из-за температуры понизилась или подсказать. Озеров молча поднял рюмку, жестом обозначив предложение выпить. Ладно, признаю, что с их терморегуляцией мы погорячились. Годная штука в некоторых случаях. Но согласись, эти дурацкие ракетницы, что они на ляжках спрятали, только шпаки могли придумать. Ага, как же, буду я в бою бросать винтовку и вытаскивать не понять что? Василий намекающе кивнул на бутылку, но увидел отрицательный жест друга. Сергей даже стакан ладонью прикрыл, показав обычным пилотским знаком, что на сегодня он с выпивкой закончил. «Это мы с тобой подумали, что те пистолеты-ракетницы, на калибр глянули, на толщину ствола, и купились. Кстати, для ракетницы ствол-то длинноват будет. Однако сдается мне, что в ближнем бою они рассчитывают ссадить из такой ракетницы равного по силе противника на землю. Не спрашивай как, не знаю, но слишком уж довольные и хитрые рожи у них были. Сюрпризец-то явно не про нас сделан. Думаю, что нам и МБК никто изначально показывать не собирался, Сергей налил себе полстакана кваса из запотевшего кувшина и выпил его двумя большими глотками. Но ведь показали. Интересно, зачем? Скорее всего, мы для них подходящий вариант. Причем, не обязательно именно мы. Предположим, что мы завтра откажемся от контракта. Как считаешь, это их сильно огорчит? Найдут они других пилотов с выгоревшим источником? Поинтересовался у друга Сергей Сергеевич, подталкивая его к размышлениям. Было бы что искать, я тебе не сходя с места навскидку десяток гвардейцев назову, а то и больше. Угу, и я про то же, найдут. Тот же Морозов поможет. Вполне может статься, что нам с тобой фантастически повезло. Мы в нужное время оказались в нужном месте. Тебя я уговаривать не буду. Своей головой думай. А я для себя решил. Завтра на контракт соглашусь. Я вот о чем подумал. Допустим, я откажусь. И что дальше? В деревню ехать, инвалидом там жить? Да я сам себе башку об стену разобью сначала от скуки, а потом от злости на себя, если узнаю, что у этих деятелей хоть что-то получилось и один из нас все-таки взлетел. Не могу я допустить, Василий, чтобы такой шанс не использовать. Мне же жизни потом не будет. Так что я решение принял. Побарахтаюсь, глядишь, что и выгорит. Озеров решительно рубанул воздух ребром ладони. Блин, ну наконец-то. Я тут обе свои извилины в узел завернул, прикидывая, как тебя уговорить, а оно вон как повернулось. Сорвался в смех Василий, и не обращая внимания на протесты своего бывшего командира, чпокнул пробкой, наливая в обе рюмки горькую настойку. Давай выпьем, друг, за наш контракт, наемник. Новая Москва, траттория Эльпина. 10 дней спустя. Добрый день, Дарья Сергеевна, вы как всегда очаровательны. Поднялся Олег навстречу княжне, запорхнувшей на отдельную террасу траттории. Я слегка опоздала, но поверьте, вовсе не из-за обычаев. Просто не могла кое от кого отвязаться вовремя, повинилась княжна, пристраивая на подоконнике шляпку с вуалью. Уверяю вас, что не произошло ничего страшного и неожиданного. Более того, у меня оказалось достаточно времени, чтобы заказать для вас кое-что не совсем обычное. Олег дал знак официанту, кинувшемуся на кухню. Еще бы он не побежал, за образцовое обслуживание ему прилично денег приплачено. Не всегда стоит удивлять девушек одними только сверхдорогими кулинарными изысками. Зачастую гораздо больший эффект производит персонал, который прямо-таки жаждет уважить любые чаяния клиента. Приемчик простой, но от этого не менее эффективный. Спасибо Грише Артемьеву, который с ним этой житейской хитростью поделился. Вас, наверное, любопытство мучает, зачем это я на вчерашнем вечере так нагло напросилась на встречу? Хлопнув пару раз ресницами, поинтересовалась Дарья Сергеевна. Ни в коем случае. Вы у меня в числе друзей, как бы не скромно было так считать с моей стороны, поэтому я всегда рад нашим встречам. Весело продолжил играть Олег в словесный пинг-понг, понимая, что время признания еще не пришло. «Только друзей?» — лукаво спросила княжна, неуловимым движением поправляя выбившуюся прядь волос, упавших вниз шикарным локоном. «Я считал, что у нас достигнуто понимание по этому вопросу. Вы прелестная девушка, из знатного рода и опасного клана. А я кто? Просто один из ваших знакомых, и не более того. Чистой воды мезальянс выходит. Да и к тому же в возможных аллегориях мне больше всего напрашивается сравнение о чувствах между арифмометром и токарным станком». Олег сделал паузу, дожидаясь, пока официант расставит на столе все блюда и напитки. «Надеюсь, что под токарным станком вы себя имели в виду». Ничуть не обиделась княжна, взглядом выбирая вкусности на блюде и чуть заметно улыбаясь. «Исключительно себя, вы не поверите. День и ночь тружусь, как пчелка. И вовсе не потому, что это у пчел такая святая жизненная обязанность перед обществом, а исключительно ради своего блага и хлеба насущного». Продолжил дурачиться Олег, не собираясь менять эту манеру разговора первым. «Если у девушки есть к нему какое-то дело, то пусть первая о нем начнет говорить. Я вчера краем уха услышала, что некоторые пчелки могут собирать не только мед». Девушка ловко подцепила вилочкой кусок аппетитного пирожного и восхитительной гримаской оценила его вкус. Олег, в свою очередь, сделал вид, что чрезвычайно увлечен тем же самым, и ждет продолжения ее фразы, прерванного поедаемыми лакомствами. «В обществе говорят, что вы и кое-что другое собрать можете, что летает не хуже этих ваших пчел», с некоторой досадой произнесла княжна, поняв, что Олег решил отмалчиваться и выжидать. «Ах, вот вы о чем, Меня, знаете ли, убедили, что заниматься гонками окажется достаточно приличным занятием, и в обществе такое положение дел воспринимается вполне себе благосклонно. Более того, в какой-то степени даже поощряется. Олег специально не стал ничего отрицать, как собственно и подтверждать. В словесных играх он княжне не соперник, но и просто так сдаваться он не собирается. Так вы все-таки подали заявку на участие в гонках или нет? Первой не выдержала княжна, сердито звякнув уроненной на блюдце вилочкой. Смотря какую из них вы имеете в виду, отстраненно проговорил Олег, делая знак официанту, чтобы тот налил им в бокалы шампанское. Мне из вас каждое слово нужно вытягивать, а почему бы вам, ну так, чисто по-дружески, не поделиться своими планами о предстоящем мероприятии? Княжна стрельнула выдающимся калибром своих глаз и выпрямилась на стуле. По одной простой причине, Дарья Сергеевна, ответ на ваш вопрос будет касаться не только коммерческих интересов моего рода, но и в некоторой степени может быть отнесен к вопросам о его безопасности. Поверьте на слово, что у меня и так не слишком велик круг друзей, чтобы я мог позволить себе его сократить на одну, чрезвычайно очаровательную единицу. Несмотря на куртуазность выражений, тон ответа у Олега вышел в меру сухим, что княжна сразу же прочувствовала. «Простите, Олег Игоревич, я погорячилась и была не права», — состроила виноватую моську девушка, все же сумев сохранить лицо и сдержать в себе более резкие слова. «Я прошу вас поверить, что мой интерес носит сугубо личный характер, и ничего из вами сказанного дальше меня не уйдет». Олег задумчиво покрутил в руках бокал с вином, размышляя. В обещание княжны он верил. С другой стороны, излишнюю таинственность создавать не имеет смысла. Через несколько дней списки участников гонок будут опубликованы в газетах, и делать из этого тайну сейчас вряд ли необходимо. «Простите, но я так и не поинтересовался, как поживает ваша подруга, Елизавета Станиславовна», — смягчил свой тон Олег, выигрывая время на раздумье и снижая накал разговора. «Думаю, что неплохо. Мы с ней не часто видимся», — довольно холодно произнесла княжна, после незначительной паузы. «Хм, чем дальше, тем больше странностей. По идее, княжна должна была бы более активно поддержать тему подруги. Для нее это возможность вывернуться из неловкого момента и перейти на обычный светский треп. А там она могла бы снова вернуться к интересующему ее вопросу, зайдя с другой стороны. Что у них там с Елизаветой случилось, интересно? Черная кошка что ли дорогу перебежала? На правах конфиденциальной информации могу вам сказать, что я подал 3 заявки от своего рода. Одну на класс сверхлегких яхт, и 2 на участие в классе МБК. Какими-то деталями и характеристиками я пока делиться не готов. Этого вам достаточно? Олег постарался улыбнуться княжне, как можно более искренне. Хотела бы сказать «да», но нет, упрямо тряхнула княжна челкой, уже не обращая внимания на рассыпавшиеся локоны. «Олежек, умоляю, хотя бы намекни, есть ли у тебя хоть какие-то шансы на победу в классе яхт? Дарья Сергеевна, ну зачем вам это знать?» Откашлившись, спросил Олег. Слишком уж неожиданным у княжны получился переход на близкое общение, напрочь нарушавший установившиеся нормы поведения. Видимо, крайне веская должна быть у девушки причина, раз она так резко перешагивает через годами усваиваемые барьеры воспитания. «Я абсолютно случайно узнала, что меня собираются выдать замуж», — потупилась княжна, понимая, что боярин наверняка заметил и румянец на ее щеках, и если сразу не сообразил, то потом все равно догадается, что ее информированность о замужестве отнюдь не случайна. «Ну да», — подслушала она разговор, — «чего уж скрывать, вслух она, понятное дело, не признается, да и кому это надо, спрашивать ее об источнике информации, разве что деду, старый плюгавый сморчок, мало он над ее родителями издевался, теперь и до нее руки дошли. Дарья, ты можешь мне по-человечески объяснить, какая связь существует между гонками и твоим замужеством? Без этих ваших сюсю и будьте любезны», — попытался взять инициативу в свои руки Олег, предчувствуя, что девушка сейчас закроется, и из нее потом лишнего слова не выдавишь. «У меня нет шансов на отказ от замужества, точнее, их не было до вчерашнего дня. Вчера мне сказали, что ты подал заявку на участие в гонках. Мой будущий жених тоже в них участвует. Если нам удастся его победить, то свадьбы не будет, а щек княжны впору прикуривать, так ярко они пылают». Олег с трудом подобрал упавшую на стол челюсть и усиленно покрутил головой, совсем неэтично расстегнув при этом тугой ворот рубашки и распустив узел галстука. «Так, подожди минутку, Я приду в себя. Олег показал халдею на бокал, который почти вырвал у него из рук. Торопливые глотки холодного шампанского заискрились в глазах и небе, заставив парня отфыркиваться и вытирать салфеткой набежавшую слезу. Уф-эф, полегчало. Умеешь ты удивлять, подруга. Так, а теперь давай еще раз, с того же места. Кто у нас жених? Кому это нам надо победить? Из каких хлебов ты решила, что это тебя избавит от нежелательного окольцевания? В женихи мне прочит князя Тугоухова-младшего. Он редкостная скотина. Я ему, если и нужна на что, так только на роль породистой самки, которая должна будет родить ему наследника. Теперь насчет победы. Ты меня берешь к себе в экипаж яхты. Если что, то я не самый слабый маг воздуха и огня в этой империи. Балластом не буду. А причина, по которой не будет свадьбы, это наша победа. Меня весь клан поддержит, если я откажусь выходить замуж за того, кто мне проиграл хоть в чем-то. А гонки, это очень даже значимо. И не только значимо, но и публично освещено. Выходить замуж за проигравшего тебе, фи. Княжна постаралась улыбнуться, но сегодня ее способности дали сбой. Не самая лучшая улыбка в ее исполнении вышла. Так, так, так, Олег взъерошил двумя пятернями волосы, окончательно теряя светский лоск и приличествующий вид, и произносил слова не спеша, отделяя их долгими паузами. А подскажи ко мне, звезда имперской изобретательности и особа, злостно уклоняющаяся от вопросов детовоспроизводства и окольцевания, ворох каких проблем и неприятностей на этом поимеет твой друг-спаситель, к примеру, я, давай я начну, а ты продолжишь. Итак, для начала вполне себе приличный скандальчик, который желтая пресса не применит слегка раздуть. Ну, да бог с ним, это переживем. Не исключено, что и мне, и тебе такое несоответствие в поведении неженатых лиц разного пола постараются поставить на вид. Это же какое нарушение устоев. И где же они ночевали? Не задумывалась? Ладно, тоже пропустим. На дуэль меня вряд ли вызовут, но иной повод вполне может случиться, не так ли? А теперь еще один интересный момент. А ты хоть раз задумывалась над тем, что у меня тоже кто-то может быть, кому такие новости могут разбить сердце? Даша, ты что? Плачешь, Дашка, Дашуля, хватит реветь, да хорош, я сказал, матрос, я как капитан вам приказываю прекратить рев, ну вот, так-то лучше, официант, шампанского. Глава 12. Свой дом Анвар поставил на холме, добротный дом, каменный, с просторным балконом в 5 колонн и террасой под ним в 3 широкие арки, огромный подвал под вино и еду, беседка в камне, скрытым переходом к ней, жилая башня в 4 этажа, с узкими окнами-бойницами. Такие дома у него на родине только серьезные люди строят. Чуть ниже по холму еще 2 фундамента растут. Там будут дома старших сыновей, а на следующий год он и остальным сыновьям по дому выстроит. Благо, с деньгами проблем нет. Прилично накопила их семья за годы работы на чужбине. На все денег должно хватить. Старшие только и ждут, когда дома встанут, чтобы женщин в них ввести, а там, глядишь, и внуки появятся. Зашумят, затопают босыми ножками по любовно отфуганенным доскам пола. Нет, конечно же, он будет с ними строг. Как-никак сам 5 сыновей воспитал, когда те без матери остались. Но как же хочется, чтобы побыстрее внуки-то появились. Он и мастерскую себе построил, и станки по дереву в городе заказал. Будут внучатам и качели с каруселями, и лошадки, и домики сказочные. Пригрелся старый мигрел на солнышке, размечтался, оглядывая с высоты холма раскинувшееся внизу село и наблюдая за суетой строителей. Заметив блеснувшую точку вдали, старик приложил ладонь козырьком ко лбу, защищая глаза от солнца. Никак сыновья возвращаются. Ранним утром они в город умчались, чтобы докупить материалов на отделку, да из мебели чего-нибудь присмотреть себе в комнаты. Нет, это не их грузовик. Дирижабль над лесом летит, поблескивая иллюминаторами. Высота небольшая, а идет ходка. Освоился молодой боярин с управлением. Смело летать стал. Ага, а вокруг та дирижабля еще кто-то летает. Словно мушки маленькие вертятся. Мигрел смахнул с глаза слезу, выступившую от напряжения, и снова вгляделся. Так и есть. Крутится мелкой мошкарой вокруг дирижабля точки маленькие. 1, 2, 3, 4. Вроде как 4. Анвар покачал головой, улыбаясь. Поднял-таки боярин пилотов в небо. Недаром, значит, и сам работал, себя не жалея, из сыновей его не слез, пока новинки в металле не воплотились. Сдерживать его надо, запойно работает, так и надорваться недолго. А уж выдумщик какой, с этими его новыми магическими давилками они теперь за день больше контуров и энерговодов накатывают, чем раньше за неделю получали. Про точности говорить не стоит, хоть микрометр выкидывай. Полосы одна в одну идут, как братья-близнецы. Тут а сыновья над ним потешались, когда он по привычке штангенциркулем перемеривать заготовки взялся. Бесполезное дело. Поточнее теперь инструмент нужен, если хочешь разницу найти. Фильеры алмазные на совесть откалиброванные погрешности не допускают. Дирижабль тем временем скользнул к реке и еще больше добавил скорости, приближаясь и вырастая в размерах каждую минуту. Заметив, что с дирижабля в его сторону несколько раз мигнули прожектором, Анвар приподнялся со скамейки и помахал в ответ рукой. Глазастый у них глава, не просто так катается, а скорость-то у дирижабля прилично растет. Пилоты в МБК уже не успевают круги вокруг него наяривать. Зато моментально перестроились в другой порядок, образовав четкую геометрическую фигуру. Мастера, что и говорить, ни секунды лишнего времени на маневр не потратили, заняв позиции синхронно, как на параде. Ничуть боярин не преувеличил, когда в перерыве между работой его сыновьям об этих воздушных асах рассказывал. И таких орлов он целую дюжину собирается набрать, иначе для чего бы они 12 протезов изготовили? Серьезная сила получится. Был бы в свое время такой отряд летунов в их бывшем клане во время грузинской резни, еще неизвестно, как жизнь бы повернулась. Поглядев вслед улетающему отряду, Мигрел зябко передернул плечами, отгоняя воспоминания, и бодрым шагом пошел в подвал. Там у него сегодня бандари работают, большие бочки сооружают. Будет у его сыновей на свадьбах собственное вино, пусть и из привозного винограда, но свое. Так в их семье испокон веков заведено было, значит так тому и быть. А он на то и отец, чтобы традиции блюсти и следующему поколению их передавать. Княжна приехала утром того дня, который Олег назначил датой первых испытаний дирижабля. Выехала она, видимо, ночью, потому что ее ярко-красный кабриолет был изрядно покрыт пылью, что свидетельствовало о неблизкой дороге. «Хозяин, чего гостей не встречаешь?» С насмешкой поинтересовалась она у Олега, вышедшего на крыльцо с кружкой кофе в руках. Пока он пытался сквозь штакетник и кусты рассмотреть, кого же к нему принесло, девушка уже успела открыть калитку, легко справившись с нехитрой щеколдой. Хлеб-соль не успел заготовить, с досадой отозвался парень, чудом успев поймать на лету брошенные ему ключи от машины. Была надежда, что их разговор в тракторе останется разговором, и пропала. «Загони мою ласточку под навес, и чемоданы занеси, а я в душ». Княжна игриво оттолкнула Олега бедром и ловким горностаем проворно просочилась в дом. Пока он подбирал подходящие слова, в глубине дома нарочито громко хлопнула дверь душевой, зашумела вода, а потом женский голос из-за двери и вовсе начал вполголоса напевать незатейливую популярную песенку. Сплюнув, Олег пошел открывать ворота. Необычное поведение Дарьи напрочь перечеркивало все то, что он о ней знал раньше. Оставалось только растерянно крутить головой и материть про себя ту муху, которая ее сегодня укусила. Какой-то чертенок в юбке, а не благовоспитанная смолянка. «Кофе будешь?» – спросил Олег, не оборачиваясь, когда услышал, что девушка зашлепала босыми ногами по полу. «И кофе, и завтрак», – весело отозвалась княжна, причем последний не обязательно должен быть легким. «Яичница, бутерброды с ветчиной, сыр, творог», – начал перечислять Олег, разглядывая полки холодильного шкафа. «Всего побольше, а салатик я сама порежу», – отозвалась девушка, заглядывая туда же через его плечо и прижимаясь к парню еще влажным телом. «Ой, что деется-то?» – подумал про себя Олег, и, обернувшись, также мысленно вздохнул, хана полотенцем. «Их у меня всего 3 штуки было. Кроме тюрбана на голове, еще 2 полотенца ушли у Дарьи на грудь и бедра. Причем нижнему полотенцу явно не хватило длины, и разрез на бедре начинался от самого узла. Иди хотя бы мой халат одень, он чистый. Неужели не увидела? Теперь из неприятного. Мы остались без полотенец». Олег начал выкладывать продукты на стол и по пути на палец попробовал остроту ножа. Нравится ему, чтобы срез у той же ветчины был идеален. Тупым ножом такое не изобразить. Не получится мраморного рисунка. Машинально слизнув кровь с пальца, парень озадаченно уставился на нож. Это чем же он так увлекся вчера вечером, что не помнит, как его наточил? Расчетами стоимости МБК? Вполне возможно. Летающие доспехи в какие-то совсем невеселые деньги выходят. Почему? Непонятно. Стоит попробовать проанализировать ситуацию. Силовой каркас наш, навесная броня тоже. Новый двигатель собственный, накопители, энерговоды и обвязка опять же наши. За что деньги платим? За шарниры, синтетические мускульные усилители, щиток из бронестекла, датчики и приборы. Так даже без вооружения весь посторонний набор раз в 5 перекрывает себестоимость нашего комплекта составляющих. Нужно заметить, наших основных составляющих, наиболее дорогих, млин. Чтобы понятнее было, проще объяснить на примере. Вот взять дом, условно он стоит 5000 рублей, и тут к нему предлагают дверь с фонариком над ней, и просят за это еще 25 тысяч. Это сколько же производители подобной мелочи прибыли себе накручивают? Чтобы на такие цифры выходить, мы свои МБК пока кустарно клепаем, так сказать, на коленке. Почти все составляющие, кроме накопителей и энерговодов, со стороны заказываем, в разной степени готовности. Те же бронепластины к нам большим листом приходят, метр на полтора, режем, давим, выгибаем, получаем черновые заготовки сегментов. Потом еще с десяток операций, уже менее трудоемких и дорогих, и сегмент готов к монтажу. И обходится он нам настолько дешевле, что становится страшно. Достаточно сказать, что условный аналог обычного армейского нагрудника стоит в пару десятков раз дороже, хотя по всем параметрам он в разы хуже нашего. Думается, что если эти сведения случайно просочатся в ту же прессу и станут достоянием общественности, то вопрос с абсолютной зачисткой моего рода будет решен кланом, производящим МБК, за несколько часов. Мда, задачка. К исходящей от княжны опасности Олег отнесся со здравым фатализмом. Скандал безусловно будет. Дарья его сама сознательно создает. Видимо, серьезно напрягло княжну предстоящее замужество, раз она во все тяжкие бросилась. Полотенце я в стирку кинула. Кстати, а почему ты своей постирочной машинкой не пользуешься? Княжна появилась на кухне в короткой маечке и легких бриджах, эффектно обтягивающих ее нижние 90. Видимо, идея с халатом ей пришлась не по вкусу, и она разворошила один из своих чемоданов. Пару раз пробовал было кракозябры расшифровать. Те, что на передней панели нарисованы, но не преуспел. Отвлекся Олег от создания бутербродов. А внутрь заглянуть не судьба была, фыркнула Дарья, хищным взглядом отслеживая перемещение тарелки и готовясь хапнуть самый симпатичный бутер. И чтобы я там обнаружил, Олег убрал тарелку из зоны досягаемости чьих-то шаловливых ручек и начал нарезать сыр. Ту же инструкцию, например, так вот где она была, никогда бы не подумал. Ты салат приготовить вроде бы хотела, смотри аккуратнее, ножи у меня чертовски острые. Парень посмотрел на руки княжны, машинально отметив, что колец на них нет. Салаты, такое дело, чистоты требуют, а колечки всякие ей никак не способствуют, и прекрати таскать бутерброды. Чтобы ты понимал, так они в два раза вкуснее, недовольно проворчала Дарья, врасплох застигнутая его замечанием. Зря она подумала, что если он отвернулся к плите, то ничего не видит. Стекла в шкафах не учла, и собственное отражение в них. Давай уже свои ножи и эксплуататор. Кстати, как до летного поля добираться будем? На твоей машине? Спросил Олег, когда они закончили завтракать. Не хотелось бы, чтобы ее много народа видела, помотала княжна головой. А как ты раньше туда ездил? На мотоцикле. Уха, прокатишь? Загорелась княжна, захлопав в ладоши, всю жизнь мечтала на этом чуде промчаться, держась обеими руками за чей-нибудь симпатичный торс. Но все никак приличия не позволяли. А сейчас позволяют, хмыкнул Олег, подливая себе кофе. Сейчас мне на многое наплевать. Если мы выиграем, то мне по-любому из рода выходить придется. Иначе всех подставлю. Да и дед мне никогда не простит, что я его ослушалась и все интриги и планы ему разрушила. Клан наверняка меня потом поддержит, но уже как бы неофициально. Если победим, а если нет, покатал Олег кружку в руках, глядя на княжну и оценивая ее рассуждения.